Там же можно было бы разместить не только авторов, но и их правопреемников. А поскольку ваше агентство обещает гражданам государств, участников Всемирной конвенции, те же права, что и собственным гражданам, то такую же форму охраны можно было бы распространить и на них. Меня, однако, смущает следующее обстоятельство. Ваше агентство, судя по всему, является общественной, а не государственной организацией. Но поскольку монополия на внешнюю торговлю принадлежит именно государству и только ему, то не грозит ли вашему агентству риск самому быть подвергнутым уголовному преследованию? Как я потом узнал, этот абзац моего письма учредителей агентства как-то смутил. Считаясь формально общественной организацией, они, де юре, не имели права заниматься внешней торговлей. Но законом они легко пренебрегли, тем более что де-факто были не общественной организацией, а спецслужбой КГБ. Если агентство станет объектом охраны, то как оно сможет охранять что-то другое? Над этим, пожалуй, стоит подумать. Еще одно предложение. Поскольку ваше агентство намерено само определять, когда, где и на каких условиях издавать то или иное произведение, или не издавать его вовсе, то эта правовая особенность агентства должна, очевидно, отразиться в его названии. Предлагаю впредь именовать его не ВААП, а ВАПАП. Всесоюзное агентство по присвоению авторских прав. Всего одна лишняя буква на вывеске, а насколько точнее становится смысл? Развивая это предложение, можно считать естественным присвоение вместе с авторскими правами и самого авторства. В дальнейшем ваше агентство должно произведения советских авторов издавать от своего имени и нести ответственность за их идейно-художественное содержание. Желая внести личный вклад в это интересное начинание, прошу авторам данного письма и, естественно, носителям авторских прав считать агентство ВАПАП. Примите мое уверение в совершеннейшем к вам почтении. Владимир Войнович, 5 октября 1973 года. Приложение второе. Стенограмма заседания Бюро объединения прозы Московской писательской организации 31 января 1974 года. Председательствует Радов. Радов. Открываем заседание Бюро. Поскольку Зубавин болел, я беру сегодня на себя обязанность быть председателем. Сегодня у нас стоит вопрос о поведении члена Союза писателей Войновича. Поступок его известен членам бюро. Речь идет об опубликовании материала в антисоветском издательстве «Посев» в номере 11 за прошлый год. Члены бюро с этим материалом знакомы, поэтому надобности в чтении нет. Не вдаваясь в оценку этого документа, хочу сообщить, что вопрос о поведении Войновича разбирался на секретариате Московской писательской организации в 1968 году. Речь шла о подписании Войновичем коллективного письма в защиту антисоветчиков, за что он получил выговор. 20 декабря 1970 года решением секретариата он был предупрежден, что заслуживает исключения из Союза. Речь шла о публикации за границей клеветнического, как утверждалось в решении секретариата, антисоветского произведения. Войнович был предупрежден, что заслуживает исключения из Союза. Но ввиду того, что он опубликовал протест против напечатания его незавершенного произведения «Жизнь и замечательные приключения солдата Ивана Чонкина», он получил только строгий выговор с занесением в личное дело. Секретариат надеялся, что Войнович сделает для себя соответствующий вывод. И вот перед нами третий факт. Публикация в «Посеве» в ноябре 1973 года. Поскольку товарищи знакомы с материалом, я думаю, мы попросим сейчас Войновича разъяснить свое отношение к этому вопросу. Войнович. То, что это было напечатано в посеве, я не знал. Я узнал это только от товарища Стряхнина. Но вообще, это письмо открытое. Я его не скрывал. И его могли послать куда угодно. Сейчас вы будете обсуждать это письмо. Я уже говорил Юрию Федоровичу, что я считаю это письмо сатирическим произведением. Оно похоже даже на гротеск. Но гротеска в нем нет. Потому что в нем содержится все то, что содержалось в интервью Панкина. Я представил это только в деталях. Я написал это письмо, потому что Панкин заявил, что отныне правами писателей будет ведать агентство ВААП. Оно будет определять, какие произведения подлежат печатанию, какие не подлежат, какие можно печатать, какие нельзя. У меня в письме говорится насчет Бутырской или Фортовской тюрьмы. Панкин это имел в виду. Он писал, что автора, который не обратится в ВААП, ждет тюрьма. Он не написал адреса. Эти адреса уточнил я. Я считаю, что права писателей и так у нас урезаны, и отнимать у писателя последнее право распоряжаться своей рукописью по своему усмотрению нельзя. Я считаю, что основание этого агентства на таких условиях возмутительно, и выразил свое к этому отношение. Радов. Есть вопросы? Бровман. Все-таки интересно, каким образом это письмо могло попасть на страницы контрреволюционного фашистского издания? Войнович. Я послал это письмо Панкину в «Комсомольскую правду». Он мог его напечатать там. Радов. Что вы имеете в виду под открытым письмом? Войнович. Я имел в виду, что это не секретное письмо. Я его послал Панкину и давал читать всем, кто меня об этом просил. Радов. Я же не могу просить у вас то, чего я не знаю. Войнович. Вы приходите ко мне в гости. Я говорю, я написал письмо Панкину. Вы берете, читаете и, если хотите, переписываете. Радов. Вас не огорчил факт публикации этого письма в посеве? Войнович. Нет, потому что это письмо открытое. Радов. Обычно, если человек пишет открытые письма, он их посылает в нашу печать. Войнович. Я и послал Панкину в «Комсомольскую правду». Радов. Значит, официально вы в органы советской печати не обращались. А то, что оно опубликовано на Западе, вы считаете случайным? Войнович, нет, не считаю. Но, в принципе, оно должно было быть здесь напечатано. Радов. Как же оно могло быть напечатано, если вы никому не посылали? Войнович, вы же знаете, что оно не могло быть напечатано, потому что вы считаете, что это письмо плохое. Радов. Вы же не давали ему оценку, что это плохое письмо. Бровман. Войнович не молодой писатель. Он прекрасно отдает себе отчет, что посев издание контрреволюционное, фашистское, черное издание на современном издательском горизонте за рубежом. Это не буржуазная газета, не социал-демократическая правая, а это контрреволюционное издание, призванные вести антисоветскую деятельность. Почему же он считает естественным опубликование этого письма там? Войнович. То, что я пишу, я не считаю антисоветским. А если я не считаю это антисоветским, то значит, они тоже не сделали ничего антисоветского. Я хотя там печатался, в отличие от вас, но я не знаю этого издательства. Я не выписываю книги, которые оно издает. Я знаю только из каких-то источников, которые для меня не являются достоверными. Они могут печатать все, что им попадает в руки. Это уже забота не моя, чтобы им не попадало. Но им попадает в руки очень многое. И за это я ответственность на себя не беру. А руководство Союза писателей совместно с другими организациями создали такую обстановку, что многие наши вещи не могут быть здесь опубликованы, и таким образом они попадают туда. Я могу вам предложить разорить издательство «Посев» моментально. Все, что попадает туда, печатать здесь. Радов. Но это, к вашему сожалению, не произойдет. У меня еще два вопроса. Вы пишете, что хотели видеть в числе учредителей этого агентства прежде всего тех, кто больше других там издается, вероятнее всего Солженицына, Максимова и Сахарова. Вы убеждены, что больше всего издаются на Западе из всей огромной литературы именно эти три человека? Вы не знаете о миллионных тиражах за границей Шолохова, Леонова, Федина, Симонова и других? Вы убеждены, что Солженицын издается там больше, чем упомянутые мною писатели? Войнович, я убежден, что Солженицын издается там больше, чем все названные вами писатели. Радов, второй вопрос. Вы иронизируете по поводу того, что членами-учредителями этого общества являются товарищи Марков, Верченко и Сартаков. Вы читали интервью Панкина о том, что агентство создает целый ряд творческих организаций, в том числе и Союз писателей. В данном случае Верченко, Сартаков и Марков вошли в состав учредителей от нашего Союза, представляющего всю советскую литературу. Вы же это знали. Три официальных секретаря правления, представляющие Творческий Союз целиком. Мы их избрали на съезде писателей демократическим путем. Они осуществляют защиту наших интересов и выступают как юридические члены нашей всесоюзной организации. Вы же это знали. Войнович знал, но не все они являются писателями, тем более крупными. Радов, мы не говорили о крупности и авторитетности. Там написано, что они представляют Союз писателей. Верченко не член Союза писателей, а работник Союза писателей, избранный нами. Со дня организации Союза писателей в течение всего времени им руководили не только писатели, но и общественные работники – Щербаков, Поликарпов, Воронков и целый ряд других. Они являются привлеченными работниками, мы платим им деньги и так далее. Я хотел выяснить вашу точку зрения на эти два вопроса, но она осталась неясной. Подерин. Юрий Николаевич. Я думаю, это не Подерин. Стенографистка записала меня Юрием.